Глава третья, в которой Удалов совершает пересадку на Альдебаране. Космический корабль набрал скорость, Земля скрылась из глаз, и Солнце превратилось в незначительную желтую звезду. За иллюминатором клубились туманности. Удалов отошел от окна и похлопал себя по карманам, проверяя, на месте ли документы. Посланец поставил корабль на автопилот и обратился к Удалову. «Повезло, успели». «А что?» — спросил Удалов. «Могли задержать. Что-то твоя, Удалов, скромная персона вызывает повышенный интерес в определенных кругах». «Вот это лишнее», — сказал Удалов. «Я к вам, насос, не напрашивался. Лечу из чувства долга. В любой момент согласен вернуться. Тем более, что на Земле миллионы более достойных». «Может быть, — согласился посланец, — достойных миллионы, а Удалов один». «Ну что ж, — не стал спорить Удалов, — будем считать, что мне повезло. Увижу новых братьев по разуму». «Садись, перекуси, — уклончиво ответил посланец. — На Альдебаране буфет паршивый». Они пообедали и начали торможение перед Альдебараном. Любознательный Удалов был потрясен зрелищем космопорта на Альдебаране. В громадных залах гуляли, сидели, отдыхали, парили, висели вниз головами, спорили, ожидали, стояли в очередях за билетами, питались в буфете десятки тысяч альдебаранцев, сирианцев, дескосийцев, торитори, прули, ковкриафеев, 45/67-цев, молчаливых испужников, вегиан, плетчиков, массандеров, антропоидных локов, порников, апрет-тете, войнейцев и многих других, имен которых Удалов не запомнил, и ни одного обитателя Солнечной системы. Посланец быстро провел обалдевшего от разнообразия разумной жизни Удалова сквозь толпу, протолкнул его в узкую дверь с непонятной надписью и сказал: «Жди здесь. Рекомендую не покидать помещение, иначе пеняй на себя, а билеты я закомпостирую». Посланец удалился, а Корнелий Иванович осмотрел помещение. По здешним меркам оно было невелико. От изящного фонтана распространялся мускусный аромат, вокруг стояли мягкие кресла. Большинство кресел пустовало. В остальных скучали существа в странных одеждах. Удалов прошел к свободному креслу и сел. Он старался вести себя так, словно космические путешествия ему не в диковинку. В общем, это так и было, хотя Удалов уже 3 года не попадал в дальний космос, а на великом пересадочном вокзале Альдебарана оказался впервые. Остальные обитатели кресел кинули в сторону Удалова равнодушные взгляды и вернулись к своим занятиям. Было тихо. Порой динамик под потолком начинал урчать на чужих языках, видимо, объявляя посадку. Удалов подумал: как там Ксения? Наверное, волнуется. Послать бы ей телеграмму, да разве здесь отыщешь телеграф? На всякий случай он обратился к своему соседу, который снизу и до плеч был схож с человеком, но книжку, которую он читал, держал в цепких щупальцах, склонив к странице изысканную пернатую голову с клювом вместо носа. «Простите», — сказал Удалов, — «вы не знаете, здесь телеграммы на Землю принимают?» Существо отложило книжку, склонило голову на бок и сказало: «Чир, чирик, чирип-пип-пи-ти». «Простите?» «Не обращайте внимания», — послышался голос с другой стороны. «Он по-русски не понимает». Удалов с чувством облегчения повернулся в сторону голоса и увидел подтянутого, стройного и хорошо одетого кузнечика метрового роста. «А вы понимаете?» «Я понимаю», — сказал кузнечик. «Я синхронный переводчик. Лечу на первый СОС». «И много языков знаете?» — спросил Удалов. «Трудно сказать, не считал», — ответил кузнечик. «А вы, судя по нерешительности манер, провинциальному виду и глуповатому лицу, из города Великий Гусляр». «Угадали», — обрадовался Удалов. Он даже пропустил мимо ушей нелестные высказывания кузнечика. «Откуда вы про мой город знаете?» «И зовут вас Корнелий Иванович», — добавил кузнечик. «Не отказывайтесь. Очень приятно. Я проглядывал списки делегатов, а у меня феноменальная память. Так что пойдем, отправим телеграмму вашей супруге Ксении». «А на корабль не опоздаем?» — встревожился вдруг Удалов. «Задержат», — ответил кузнечик. «Без нас не полетят. Я забыл представиться. Меня зовут Тори, с планеты Тори-Тори, из города Тори, с улицы имени Тори». «Столько совпадений сразу?» — осторожно спросил Удалов, который понимал, что в галактике, что ни планета, свои обычаи, и порой невежливым вопросом можно нанести смертельное оскорбление или даже вызвать войну. «Нет», — ответил синхронный переводчик, «у нас все Тори, и все города Тори, и все улицы имени Тори». «А не путаете?» «Наоборот, просто не спутаешь». «Это верно», — согласился Удалов. «Так где же телеграф?»